«Есть ли причина, по которой тебе бы захотелось снова туда пойти?» «Не знаю, вряд ли. С тех пор прошло почти 10 лет, к тому же танцевала я ужасно, а на концертах всегда стояла в заднем ряду», — призналась я. «А значит, ты не представляешь, какое отношение может иметь к тебе этот класс?» — настойчиво спросила девушка. «Если честно, то нет, я даже не уверена, что это та же самая студия. А где находилась та, в которую ты ходила?» — как бы, между прочим, поинтересовался Кэрри. «Совсем рядом с маминым домом, так что меня не нужно было провожать», — ответила я и перехватила взволнованный взгляд Элис. «Значит, это здесь, в Фениксе?» — по-прежнему спокойно спросил Хейл. «Да», — прошептала я, — «на пересечении 48-й Кактусовой улиц». Мы молча смотрели на рисунок. «Элис, а можно воспользоваться сотовым?» «Конечно», — заверила девушка, — «звони, кстати, у него вашингтонский номер». «Тогда я позвоню маме». «Разве она не во Флориде?» «Верно, но скоро возвращается, и я не хочу, чтобы она зашла в дом, когда...» Я не смогла договорить, представив, как дикая рыжеволосая женщина рыщет возле дома Чарли и переписывает данные из моего школьного файла. «Куда же ты хочешь звонить?» «Домой. Во Флориде у них нет постоянного номера, однако мама периодически звонит в Феникс и с помощью кода прослушивает сообщение на автоответчике». «Кэрри, что ты об этом думаешь?» — спросила девушка. «Наверное, ничего страшного не случится, если, конечно, не говорить, где мы находимся». Я тут же схватила телефон и набрала знакомый номер. После 4-го гудка веселый голос мамы предложил оставить сообщение. «Мама!» — зачастила я, услышав звуковой сигнал. «Мне нужно кое-что тебе рассказать, очень важное. Как только прослушаешь мое сообщение, перезвони на этот номер». Расторопная Элис уже написала номер на листе блокнота, и я дважды повторила его маме. «Пожалуйста, не предпринимай ничего, прежде чем не поговоришь со мной. Все нормально, просто мне нужно кое-что тебе рассказать. Перезвони как можно скорее, ладно? Очень тебя люблю. Пока». Крепко зажмурившись, я стала молиться, чтобы мама не вернулась домой раньше, чем прослушает сообщение. Устроившись на диванчике, я взяла с подноса дыню и приготовилась к очередной бессонной ночи. Очень хотелось позвонить Чарли, но я не знала, вернулся ли он с работы. От нечего делать я стала смотреть новости, надеясь, что покажут какой-нибудь сюжет о Флориде. К счастью, ни о чем таком, что заставило бы маму и Фила вернуться раньше, я не услышала. Ни забастовок, ни ураганов, ни атак террористов. Наверное, с бессмертием приходит и бесконечное терпение. 24 часа безделья в номере мотеля никак не отразились на Элис или Кэрри. Сидя перед экраном телевизора, девушка нарисовала темную комнату, в которой меня якобы стерег канадский вампир. Покончив с рисованием, она принялась рассматривать светлые оштукатуренные стены. Хейл тоже был спокойнее мамонта и, в отличие от меня, не мерил комнату шагами, не смотрел в щелочку между шторами и не заламывал руки. Так и не дождавшись маминого звонка, я уснула прямо на диване. Разбудило меня лишь легкое прикосновение холодных рук. Элис несла меня на кровать. Едва моя голова коснулась подушки, я заснула снова.